300-е, сентябрь 5-е. Считаю полезным всегда по утрам пранаяму 3-5 дыханий. Полезно и днем глубоко вдохнуть несколько раз, особенно если окружающие дисгармоничны. Дыханием выводите яды и отработанные газы из организма. Кислород — важнейшая пища для тела. Без воды и пищи еще можно прожить несколько суток, но без дыхания даже нельзя 3 минут. Процесс можно усилить и углубить осознанием, что вдыхается чистый огонь, а выдыхается отработанный ур. Ядовито дыхание многих, раздражение, злоба и другие низшие чувства усиливают состав выдыхаемых ядов. Дышать одним воздухом с кем-то — явление непростого порядка. Памятование о каждом соприкосновении с людьми должно включать и это соображение. Чистота воздуха в жилом помещении необходима. Очистительные масла, мята, эвкалипт, хвоя полезны безусловно. Не знает дряхлости тела хозяин, которого применяет дыхание, пранаяму.